Интерлюдия 1. Изможденный тощий мужчина приоткрыл глаза, неверяще моргнул и оскалился в ухмылке, показав миру пеньки гнилых зубов. «Ну что, сукины дети, скоро вы поймете, насколько я был прав, а все вы заблуждались». В проеме сарая появляется мужская фигура. «Опять что-то бормочешь? Какого хрена разлегся, пока остальные работают? Пошел в поля, сука, работать». Первый человек с трудом поднимается на ноги и разлепляет пересохшие губы. «Нога, я же потянул вчера, и она не восстановилась». Второй заходит со смехом. «Ты совсем охренел, Сконс? Потянул ногу? Может тебя еще пожалеть, кусок тупого ублюдского мяса? Забыл, кто ты? Работать, или останешься без пайки сегодня». Тот, кого он назвал Сконсом, медленно плетется к двери, опустив глаза в пол. Выйдя наружу, прикрывает глаза рукой, защищаясь от света, и с ненавистью косится на своего охранника. «Вы все сдохнете, все». «Что ты сказал?» Тощий испуганно трясет головой. «Ничего, господин, абсолютно ничего». Еще пара мгновений, и раб шагает в сторону грядок, на которых уже трудятся его коллеги по цеху, а охранник с презрением сплевывает на землю. «Был же человек, как человек, а нет, взял откуда-то свое это дерьмо. Ну как есть, дебил. Чтобы так бездарно просрать свою жизнь, нужен настоящий талант». Качнув головой, отходит в сторону, наблюдая за работающими людьми. Асконс опускается на корточки около грядки помидоров и снова разворачивает уведомление, перечитывая тексты, бормоча себе под нос. «Инспекционная группа. Инженер. Зафиксированы следы контакта с авторизованным персоналом. Отлично». Потирая руки, еще раз пробегает глазами строчки и со вздохом возвращается к работе. «Глава И. Вскинув штурмовой комплекс, беру на прицел мужика, который бежит впереди, но тут он все-таки заваливается вниз, одна нога цепляется за другую, из-за чего не получается удержать равновесие. Странная херня, то ли его экзоскелет поврежден, то ли пилот внутри ранен, сложно сказать. В любом случае, вряд ли он сейчас представляет угрозу. По первому не стрелять, хар, бронебойными по тварям сзади, веду стволом и спустя секунду вжимаю спусковой крючок. Потом отбиваю еще две короткие очереди в первого противника. Тот с визгом крутится на месте, поднимая тучи песка. Что странно, не умирает. Хотя я всадил в него приличный объем свинца. Самурай расстреливает второго, с точно таким же результатом. А третий меня удивляет, резко затормозив, разворачивается и в очень быстром темпе покидает место боя. Инстинкт самосохранения, если так, то они совсем не похожи на твари рейдовых зон прошлого яруса. Фигура в экзе останавливает свой стремительный спуск, метрах в 10 от нас, как раз около основания склона. Взяв его на прицел, отдаю команду, и мы с Харом осторожно шагаем вперед. Вблизи становится понятно, что на неизвестном потрепанный, но еще рабочий экз. Правда, оружия не вижу, если не считать громадного тесака, который прицеплен к его бедру. Правда, мужик им в любом случае не пользовался. Сзади бьет винтовка Уны. Девушка решила прекратить страдания одного из скорпов и попытала удачу. Бросаю взгляд на склон. Оба зверя все еще корчатся в конвульсиях. Значит, мимо. Рявкает еще один выстрел. Третий. Вот теперь один из монстров затихает. Плюс еще два выстрела уходит на то, чтобы успокоить второго. Сам я изучаю взглядом человека в броне, который валяется на земле прямо передо мной. Почему он не пытается встать, или подать хотя бы какой-то знак? Может, переломал кости, пока кубарем катился вниз? Наклоняюсь к нему, готовый в любой момент открыть огонь. Ствол штурмового комплекса уперт в корпус неизвестного. Где у этой модели механизм вскрытия? Секунд 15 пытаюсь отыскать нужную кнопку. Наконец обнаруживаю, и через мгновение экзоскелет со скрежетом раскрывается. Внутри обнаруживается залитый потом мужик, который смотрит на меня широко распахнутыми глазами, внезапно вытягивает перед собой распахнутые руки, из-за чего я едва не всаживаю в него очередь. «Я человек мирный, не надо так в меня целиться. Вы кто вообще, черные слоны, или из тигров? Я в любом случае, и тех уважаю, а от интриг всех этих держусь стороной». Поморщившись, открываю интерфейс. До момента окончания таймера осталось меньше минуты. Что произойдет потом, и какого хера тут вообще творится? Пока заткнись и выбирайся оттуда. Выкинешь какой-то фокус, прикончим на месте. Тот быстро выкарабкивается из экза и проходится взглядом по отряду. Восхищенно цокает языком. Вот это да, столько заряженного оружия, и все экзы целенькие. Вы точно из слонов, только у них такое может быть. Потом его внимание привлекает робот, и парень затыкается, пораженно рассматривая его. Остается только вздохнуть. Уран демаскирует нас на всех ярусах. Как правило, роботы не входят в число их обычных жителей. С другой стороны, его внешний вид – прекрасный рычаг давления на переговорах. «Почему ты упал? Я не вижу повреждений экза, да и сам ты не ранен». Харр задает логичный вопрос, но вот местный почему-то смотрит на него, как на полного идиота. «Энергия. Батарея была на исходе, я бы не успел сбежать при уровне потребления в 100%. Пришлось сбросить до 40, а потом он сам пошел вниз. Не совсем понимаю. Если у тебя нет полной энергобатареи и оружия, не лезь на опасную территорию. Это же очевидно. Что тут забыл этот парень?» Перед глазами вспыхивает мерцающая надпись. «Аренная сессия завершена. Вы остались живы. Поздравляем». Сразу же еще одно сообщение. «Ваша группа не понесла потери и уничтожила 2 объекта. На счет группы зачислено 2700 ларов. Распределение награды – ответственность лидера группы». Забавно. Теперь у нас выходит, есть какой-то счет группы. Харр продолжает держать мужчину под прицелом, а я разворачиваю окно интерфейса, переключаясь на вкладку с данными группы. Постоянная инспекционная группа, название отсутствует. Состав, брод, 500 пунктов аренного рейтинга, инспектор 1 ранга, лидер, харр, 500 пунктов аренного рейтинга, помощник инспектора 1 ранга, участник, уна, 500 пунктов аренного рейтинга, помощник инспектора 1 ранга, участник, хычира, 500 пунктов аренного рейтинга, помощник инспектора 1 ранга, участник, ум 1478, 500 пунктов аренного рейтинга, помощник инспектора 1 ранга, участник, Санра, 500 пунктов аренного рейтинга, помощник инспектора 1 ранга, участник, Сзон, 500 пунктов аренного рейтинга, старший инженер 1 ранга, участник, общий счет группы, 2700 ларов, общий соревновательный рейтинг группы, 200 пунктов, статус группы, вне классов. На момент возникает легкий приступ злости. У нас была масса социального рейтинга, плюс немало кредитов. В итоге все это похерили, заменив новыми монетами и другой рейтинговой системой. Впрочем, успокаиваюсь я почти сразу, в конце концов это лишь виртуальные цифры, которые на самом деле не имеют отношения к реальности. Мы внутри искусственного комплекса, где нет почти ничего реального, не стоит об этом забывать. Закрыв интерфейс, опускаю взгляд на мужика, который так и застыл, стоя на коленях. «Сейчас ты будешь отвечать на наши вопросы, сжато и емко, чтобы нам не приходилось ничего уточнять. У тебя наверняка появится желание поинтересоваться чем-то и у нас, но этого делать категорически не стоит, потому как последствия могут быть весьма серьезными». Тот секунду смотрит на меня, а потом осторожно уточняет. «А мне что, заплатите в ларах или по бартеру?» Я еще не успеваю осмыслить его слова, как Харр делает шаг вперед, нависая над бедолагой. «Тебе жить надоело? Мало того, что твою жалкую шкуру спасли от верной смерти». Мужик торопливо кивает и, пытаясь отодвинуться, едва не заваливается на спину. Потом оглядывается на свой экзоскелет. «Броню хотя бы дотащить поможете? Один я ее и с места не сдвину». Тут он прав, перетащить экс в одиночку. Эта задача весьма нетривиальная, как минимум, требующая времени и наличия рядом подходящих материалов для вспомогательных конструкций. Если нас устроит твои ответы и ничего из них не покажется ложью, поможем. Судя по лицу местного, теперь он готов рассказать нам практически все, что угодно. Это забавно, только что просил денег, а теперь ожидания от сделки сократились до помощи в транспортировке экзоскелета. Перед тем, как продолжить диалог, запрашиваю его статус. Аренный собиратель 7 ранга, аренный охотник 8 ранга, аренный боец 10 ранга. Выглядит достаточно странно. Сразу 3 статуса, идущие один под другим. Упираю взгляд в лицо нашего консультанта и начинаю задавать вопросы. А он сыпет в ответ словами, выливая на нас поток информации. Во-первых, вся территория сектора покрыта аренами, в одной из которых мы и оказались. Они делятся на классы, у каждого из которых имеется своя специфика. Например, в 129-й выдают 700 ларов, если ты просто остался жив на протяжении одного часа, плюс еще по 1000 за каждого убитого скорпиона. Кроме них, других зверей тут не водится. Во-вторых, тут нет никакой центральной власти. Треть сектора занимает большой кусок суши, где арены расположены особенно плотно. Остальное пространство, вода, посреди которой имеется масса островов и архипелагов, на одном из которых мы и находимся. Практически везде есть одна или несколько превалирующих по силе группировок, но ни одна из них не пытается установить свои правила игры, в основном из-за суровых последствий, которые настигли предыдущих властолюбцев. Все группы, которые пробовали установить свой режим власти на какой-то части сектора, были безжалостно истреблены. В-третьих, здесь никто ничего не слышал о легионах или республике. Пленник, назвавшийся Эстером, только удивленно пучит глаза, когда слышит слова, и сразу же отрицательно машет головой. Странно, да, легионеры и республиканцы спустились на седьмой ярус давно, но похоже, с тех пор экосистема сектора полностью обновилась. Выходит, кто-то внес повторные изменения и переформатировал структуру, которая получилась после спущенного тысячу лет приказа. Я бы не так сильно удивился, будь здесь управляющий, но он отсутствует. По крайней мере, если верить хранителю, да и наличие биокомпьютера не может полностью объяснить расклад. У него нет полномочий такого уровня. Тут должен действовать кто-то рангом повыше. От глобальных вопросов перехожу к более локальным вещам, расспрашивая об острове, на котором мы оказались. Я уже успел проверить информацию через карту интерфейса. Кусок земли в форме рваного треугольника, с расположенными на нем 5 аренами. Но больше там ничего нет. Эстер начинает было рассказывать, но потом на момент подвисает, смотря перед собой. Хочу уточнить, что он там видит, когда передо мной тоже высвечивается сообщение. Внимание! До начала новой сессии осталось 40 минут. Если вы не собираетесь участвовать, покиньте территорию арены. Вот оно как. Выходит, если остаться на позиции, то скоро здесь снова объявятся скорпионы и потребуется расходовать боеприпасы. А еще мы потеряем время. Судя по карте, мы не так далеко от границы территории арены. Если поспешить, то через четверть часа окажемся там. Так мы и поступаем. Уран с Цзоном берут броню нашего эксперта, а сам он шагает рядом, продолжая рассказывать о местных порядках. Убийства на территории большинства арен разрешены. Исключение немного и 129-е, не из их числа. В режиме сессии можно спокойно пристрелить кого угодно. Конечно, если он не является членом твоей группы. В случае с мирным временем все сложнее. Убийства под строгим запретом в зеленых зонах, где местные чувствуют себя в полной безопасности. Насилие, кражи и любая преступная активность запрещены. В случае со всей остальной территорией, насилие возможно, но в некоторых случаях, это может обернуться для агрессора штрафами к рейтингу, а то и вовсе полноценным наказанием. Само собой, сразу уточняю, что он имеет в виду под последним. Получаю достаточно обескураживающий ответ. Каждый нарушитель получает прямой вызов в индивидуальную арену. Обычно это небольшая территория, которая в десятки раз меньше обычной арены. Как правило, там его ждет сюрприз, чрезвычайно мощный противник, обычно из числа тех, с которыми он раньше не сталкивался. Если агрессор побеждает, то наказание этим исчерпывается. Но в подавляющем большинстве случаев, получивший такой вызов человек, погибает. Как ведется наблюдение, Эстер не в курсе. По его словам, нигде на острове нет камер, да и дронов он ни раз не видел. Так что у мужика нет никаких идей по этому поводу. Тогда как в моей голове сразу проплывает мысль о наноботах. В финале, когда мы уже подходим к границе арены, наш эксперт рассказывает и свою историю. Он вырос на континенте, где хотел стать аренным бойцом, участником соревнований, который специализируется на убийстве других людей. Его отец был одним из таких, добравшись до самого первого ранга. Он и должен был стать надежной опорой для карьеры сына. Если самих экзоскелетов в секторе хватало, то вот энергия и боеприпасы были на вес золота. Всему помешал всплеск амбиций. Аренный боец первого ранга схлестнулся в конфликте с другой группой. Бой произошел вне зеленой зоны, но отцу Эстера не повезло. Вернее, в самой схватке он как раз одержал верх, сразу 5 убитых врагов, которые не смогли его даже серьезно ранить. Но система расценила это как серьезное нарушение и прислала бойцу первого ранга индивидуальный вызов. С территории арены он не вышел, а дядя Эстера в тот же день выкинул пацана на улицу, прибрав к рукам все, что оставалось. Как итог, тот пытался выжить всеми доступными способами, в основном занимаясь собирательством. Есть и такие арены, с оплатой за сбор определенных ингредиентов или выполнение задач. Там упор делается на скорость, подойдет техника, которая потребляет не так много энергии, как экзоскелет. Собственно, поэтому его ранг собирателя и выше, чем все остальные направления развития. Охотника дают за уничтожение зверей, которые находятся на территории арены. И тут у Эстера все хуже. Ну а бойца исключительно за убийство себе подобных, учитывая, что изначальный ранг у каждого статуса – 12-й, по этому пути он, считай, совсем не продвинулся. Несколько лет назад незадачливый парень покинул континент, решив попытать счастье на островах, но так нигде и не добился успеха, качуя с одного клочка суши на другой. На том, где мы находимся сейчас, предпринял попытку осесть. У него начало что-то срастаться с охотой и даже появилась женщина. Но какое-то время назад он потерял свой экзоскелет. Как раз в этой арене. Целью сегодняшнего рейда была как раз броня, в которой оставались две заряженные энергобатареи и патроны, для чего Эстер взял в долг у местного торговца экс, плюс частично заряженную батарею. По его расчетам, объема энергии должно было хватить, чтобы вытащить поврежденную экипировку. Но в месте, где он вскрыл броню и рванул от скорпов на своих ногах, искомого не оказалось. Поэтому он продолжил поиски, в итоге наткнувшись на скорпионов, а потом и на нас. В процессе разговора пересекаем границу арены и движемся по нейтральной территории острова. По ощущениям, вокруг самая обычная земля, растущие деревья, поющие птицы, порой проскальзывающие в ветвях обезьяны, даже насекомые имеются, а наверху ярко светит солнце. Идиллия. А тут неплохо, шеф. Если постараться, можно здорово устроиться. Хэч, видимо, под впечатлением. Но хорошо устроиться мы могли бы почти на любом ярусе. В некоторых случаях, куда с меньшими усилиями, чем здесь. Наблюдать за периметром. Мы в новом секторе, тут может встретиться что угодно. Отдав команду, снова врубаю внешний динамик, обращаясь к Эстеру. Куда вы тратите деньги? Теллеры, которые выдают за сессии. Мужик уже привык слышать от меня вопросы по поводу вещей, которые кажутся ему элементарными. Но сейчас на его лице снова появляется удивление. Можно купить что-то у торговцев, только с контрактом, иначе обманут. Или потратиться в онлайн-магазине, тогда товар доставят сразу после оплаты. Настает мой черед удивляться. На ходу разворачиваю интерфейс и действительно обнаруживаю там новую вкладку, на которой имеются сотни товаров. Патроны разного калибра, боеприпасы для подствольников, ручные гранаты, мотоциклы, экзоскелеты, энергобатареи. Есть даже опция зарядки батарей, где можно указать емкость, которая тебе нужна. Запчасти к экзоскелетам, внедорожники, легкое вооружение, оборудование, одежда, продукты, алкоголь. Быстро понимаю, что я ошибся, и на самом деле в магазине не сотни, а тысячи позиций, возможно, десятки тысяч. И все это доставляют? Каким образом? Я все еще помню его слова о том, что местные не видели дронов. Это при том, что во всех остальных ярусах доставка товаров выполнялась как раз по воздуху. На карте отмечается точка, куда придет товар, и формируется торговая арена, небольшой периметр, куда допускается только покупатель. Он получает заказ, а через 30 минут ограничения снимают. Это на случай, если кто-то решит ограбить человека на месте. С этим понятно. Я, правда, сходу могу набросать пару вариантов того, как можно обойти эти правила и вынудить покупателя отдать тебе все, что нужно. Но сейчас речь не об этом. Как именно приходит товар? Мужик пожимает плечами. Да как обычно, из-под земли поднимается платформа с грузом и все. То есть дронов тут и правда нет. А если они и есть, то используются крайне редко. Дальше беседа переключается на особенности арен, вопросы статусов и местные легенды, которым Эстер охотно делится. И спустя час мы выходим к склону, под которым виднеется что-то вроде поселения. Та самая зеленая зона, вернее, одна из трех островных. На секунду остановившись, командую: оружие держать наготове, на провокации не реагировать, огонь открывать только в случае угрозы для жизни. А теперь вперед, медленно и осторожно. Глава 2. Группа неизвестных привлекает повышенное внимание местного населения. К моменту, когда добираемся до границы, обозначенной на песке цепочкой камней, на стороне поселения собирается почти сотня человек, вовсю глазеющих на нас. Хотелось бы их разогнать, но начинать знакомство с бессмысленных угроз не хочется. А сделать им что-то я не смогу. Как только переступаю пограничную линию, перед глазами высвечивается сообщение: вы находитесь на территории зеленой зоны. Это безопасная земля, где запрещено насилие любого уровня. Интересная формулировка. А если кто-то любит хлестать свою женщину по заднице до алых шрамов, и ей самой это нравится, трахаться только за пределами зеленой зоны, или каждый раз рисковать, добавляя перчинки в сайте, тряхнув головой, гоню в сторону абсолютно посторонние мысли. Сейчас правила безопасности работают скорее против нас, использовать физическую силу мы не можем, а в плане знания окружающего мира и его реалий, местные нас серьезно опережают. Ожидаю, что навстречу выдвинется встречающая делегация из состава местного бомонда. Но как ни странно, толпа просто расступается. То ли никто не хочет рисковать, первым заводя разговор с чужаками, то ли местные лидеры пока еще не подтянулись сюда и среди собравшихся нет достаточно статусных фигур. Шагающий сбоку Эстер машет рукой, показывая направление. Поможете дотащить до Старна, чтобы ему крабы ноги отгрызли. Теперь придется еще как-то о долге договариваться. Его переживания по поводу финансов я не разделяю. Но помощь с транспортировкой экзоскелета, соглашаюсь. Для нас это не представляет трудности. А торговец может оказаться неплохим источником информации. Правда, когда мы оказываемся рядом с самым настоящим домом, построенным из тонких пальмовых бревен, я несколько меняю свою точку зрения. Сначала Эстер ухмыляется, услышав доносящиеся изнутри стоны, а потом его взгляд цепляется за короткие шорты, которые валяются около входа, и мужик багровеет, сразу ринувшись внутрь. Через несколько секунд из дома выскакивает голый мужик с хером наперевес, который вовсю улепетывает от нашего консультанта, на ходу умудряясь орать: «Мы в зеленой зоне, остынь, Эст, ну забей ты, слышишь, тут зеленая зона». Двое представителей мужского пола наворачивают круги вокруг дома, а на крыльце появляется женщина, на вид лет 30, но сохранилась хорошо, крепкая стоячая грудь, стройные бедра и почти полное отсутствие жира. Прижимая к груди полотенце, суется было к ступенькам, открывая рот для крика. Увидев нас, останавливается, замирая на месте. Полотенце падает вниз, а из динамика экзоскелета доносится довольное хмыканье Хара. Сама виновница переполоха еще какое-то время стоит на месте, пялись на наши фигуры. Потом замечает многочисленных свидетелей, которые подтягиваются к дому и, ойкнув, бросается внутрь, подхватив шорты. Я же тяжело вздыхаю. Пара местных наворачивает уже третий круг вокруг дома, а сама ситуация начинает отдавать фарсом. Шагнув вперед, преграждаю путь торговцу, который бежит первым. Выкрутив мощность динамиков почти на максимум, рявкаю: «Отставить! Сначала он побеседует с нами, если хотите, то потом может поубивать друг друга. Но сейчас мы помогли вернуть Старну его экс, и хотели бы получить компенсацию». Тот стоит на месте, открывая рот и пытаясь отдышаться. Оглядывается на Эстера, застывшего в метре позади. Наконец реагирует: «А вы вообще кто?» Логичный вопрос, пусть и заданный в совершенно нелепой ситуации. «Люди, которые спасли твой товар, одолжены Эстеру, и мы хотим получить ответы на свои вопросы, желательно прямо сейчас». Какое-то время мужик раздумывает, скорее всего прикидывает варианты развития события и свои собственные действия. Если действительно так, то в конце концов он решает не ссориться с непонятной и хорошо экипированной группой. Кивком указывает на вход в дом: «Тогда жду вас внутри, проходите». Сам тоже топает к ступенькам, спокойно огибая меня, а я прикидываю, как лучше поступить. В итоге определяюсь: «Хэч, со мной, остальным занять оборону. Помните, мы не совсем местные, нас могут атаковать с любого направления, несмотря на зеленую зону. Собственно, у меня есть теория, что на нас все эти правила вовсе не распространяются. На вкладке интерфейса с данными группы отображается только старый статус. Новые имеются в личном разделе, но там опять же проставленный старый. Терзают меня смутные сомнения, что мы на 100% подпадаем под юрисдикцию этого сектора. Впрочем, это только теория. Проверять ее на практике у меня нет ровным счетом никакого желания, потому как в случае провала кому-то из членов отряда придется умереть. Может быть, не сразу, отталкиваясь от слов Эстера, в случае отказа от поединка на индивидуальной арене, она формируется автоматически, как только человек оказывается на нейтральной территории. Если он не вылезает за пределы зеленой зоны, то снимаются ограничения на его убийство. Плюс каждому, кто оказывается в радиусе 3 километров, отправляется сообщение о нахождении рядом человека со статусом изгоя. Даже отметку на карте подсвечивают, чтобы было удобнее найти. Чем дольше живет такой человек, тем выше становится награда. Даже если он силен и опасен, в какой-то момент прибыль перевешивает риски, и по его следу отправляются жаждущие денег бойцы. К тому же изгой теряет доступ к онлайн-магазину. Единственной возможностью пополнить ресурсы для него становятся локальные торговцы, добраться до которых, в данном случае, зачастую бывает проблемно. Не говоря о том, что требуется максимально лояльный человек, который станет вести дела с выкинутым за рамки правил соплеменником. В теории, если у тебя есть экзоскелет, хорошее вооружение, достаточно энергобатареи и патронов, ты можешь протянуть долго, но рано или поздно до тебя все равно доберутся. Поэтому эксперименты с убийствами в зеленой зоне я предпочту оставить на потом. Вот поговорить с торговцем и получить новую порцию информации мы можем прямо сейчас. Вскрыв экзоскелет, бросаю его около крыльца, оставив при себе наушник и коммуникатор, подцепленный к поясу. Из оружия только револьвер в набедренной кобуре. Рядом из своего экзо выпрыгивает якудза, который предпочитает перестраховаться и берет с собой автомат. Да, не тащит в руках, а небрежно забрасывает на плечо, делая вид, что позирует перед местными дамами. Но могу поспорить, способен очень быстро перевести его в боевое положение. Поднимаемся по ступенькам, а сзади с угрюмым видом шагает Эстер. То ли хочет послушать, о чем пойдет речь, то ли обсудить измену своей женщины, или долг, который все еще имеется перед торговцем. Последний оказывается уже одетым, длинные шорты, к которым добавляется футболка. Усевшись на деревянный стул со спинкой, оглядывает нас. Потом переводит взгляд на Эстера и кивает в сторону женщины, застывшей около стены в майке и облегающих шортах. Она сама пришла, я ее не звал и не заставлял, ничего не платил. Ко мне претензий никаких, Эст. Тот сначала молчит, испепеляя его взглядом. Потом поворачивается к женщине, цедит сквозь зубы: шлюха. Она только пожимает плечами. Чего ты хотел? Чтобы я тебе сосала только за рассказы, как все когда-то будет хорошо. У тебя был почти год, чтобы чего-то добиться, но ты все на том же месте, где и был. Лучшее, что было в твоей жизни, это детство, где все решал папочка. Сам ты облажался по полной. Мужик кривит губы, яростно выдыхая воздух. А любовь, а чувства? Женщина усмехается. Они всегда есть. Но если твой мужик каждый день демонстрирует, какое он неумелое тупое животное, у которого нет мозгов, то знаешь, чувства как-то испаряются. Подумай, Эстер, что ты мне давал? Ни хера, так ведь? А вот от меня ты требовал, чтобы давала каждый день, в прямом смысле этого слова и во все дырки, насасывала твой грязный хер и подставляла жопу. А вот не пойти бы тебе нахер, ищи другую дуру. Наш консультант потерянным видом отшатывается назад и, наткнувшись на табуретку, опускается на нее. Краем глаза замечаю, как Хэтч восхищенно пялится на говорившую. В целом, согласен, есть на что посмотреть. Глаза сверкают, лицо не лишено красоты, грудь прикрыта только тонкой майкой, из-под которой так и норовит вывалиться. А судя по проступающим через шорты очертаниям половых губ, белье она предпочитает не носить. Убедившись, что семейная драма вроде закончена, перехожу к своим собственным вопросам. Придвинувшись ближе к Старну, озвучиваю первый. Кто здесь главный? Глянув на меня, разводит руками. Нет у нас тут главных, все равны. Эстер ответил практически то же самое, когда я задал вопрос по пути сюда, но в такой расклад верится с большим трудом. Всегда есть кто-то равнее других, и далеко не всегда это пушечное мясо со стволами, но без мозгов. Кукловодом может оказаться кто угодно, от безобидного рыбака до торговца. Если отталкиваться от слов спасенного нами мужика, рыба в этом море имеется. Не то, чтобы с избытком, но ее немало. Само собой есть и рыбаки, которые занимаются выловом. По сути, они полностью игнорируют арены, на которые даже не суются. Единственное «но» – в некоторых районах вынуждены отдавать небольшую долю местным группировкам. Чтобы не произошло несчастного случая, результатом которого станет затопленное судно и погибший экипаж, рыба является основой ассортимента местных жителей. Самый дешевый и распространенный продукт, который легко достать, потому что он буквально под боком, плавает себе в море. Стать рыбаком может кто угодно. Ключевой момент, чтобы было достаточно желания и упорства. В конце концов ловить можно даже с самодельного плота, на такую же самодельную удочку, или со сделанной своими руками сетью, но тут решает рынок. Рыбацкие династии обычно располагают относительно крупными лодками, некоторые из которых вполне можно назвать судами или небольшими шхунами. Они в состоянии уходить дальше в море и могут поставить намного больше сетей за тот же промежуток времени. Именно этот способ является основным вариантом ловли рыбы. Так что и продавать товар они могут куда дешевле. Парень с самопальной сетью на самодельном плоту никогда не обойдет небольшую флотилию по объему рыбы, добытой за день, даже если рассчитать в пропорции на одного человека. Как результат, ему придется продавать по той же цене, что и они, а то и еще дешевле, чтобы покупатели потянулись к нему. Долго в таком режиме выдерживают немногие. Самые стойкие основывают новые династии рыбаков, другие переключаются на что-то еще. Как итог, в руках рыбаков концентрируются крупные суммы денег и находятся рычаги бескровного влияния на ситуацию. Они предпочитают держать свои суда в прибрежных зеленых зонах, откуда их можно просто не выводить в море, находясь при этом в полной безопасности. Не станет рыбы и в селении быстро вспыхнет голод. Отличный инструмент для лоббирования своих интересов. Независимо от того, с кем именно ты бодаешься. Отсюда и вывод, серые кардиналы этого сектора – вполне могут находиться среди наследственных рыбаков. Тем более, что любители использования силы, система успешно уничтожает при помощи индивидуальных арен. Именно так гибнут те, кто, по мнению неведомой власти, заходит слишком далеко в своем стремлении добиться контроля над окружающими. У нас таких нет. Остров не самый большой, интересных арен нет, удобных бухт тоже. Ни за что цепляться. Кивнув ему, детализирую. А на других островах, значит, есть? Старн косится в сторону женщины, бросает взгляд на Эстера. Слышал я разное, но правда это или нет, сказать не могу. Сложно говорить о чем-то, чего не видел сам. Мгновение помолчав, добавляет: кто вы сами такие? Если что-то на продажу есть, то я без проблем куплю. Патроны, батареи, гранаты, продукты. Отрицательно покачиваю головой. Продавать мы ничего не планируем. Обменять на информацию, может быть. Ненадолго задумывается. Потом косится в сторону женщины. «Выйди, и мужика своего бывшего забери. Видишь, мне с людьми поговорить нужно». Та подается вперед, но вместо того, чтобы отправиться к выходу, издевательски усмехается. «Я знаю все, что известно этому треплу, а возьму вдвое дешевле». Лицо торговца искажается гримасой непонимания, потом и яростью. Он поворачивает голову к женщине. «Да как ты смеешь? Я дал тебе все, чего ты хотела, а ты в ответ меня предаешь, сука». Эстер обескураженно цокает языком, а женщина отходит от стены, около которой стояла. Что именно дал? Возможность почувствовать себя полноценным человеком? Да, не спорю. Нормальный дом намного лучше ямы в земле, прикрытой бревнами. И кровать мне нравится больше, чем куча листьев. Но мы разве клялись в верности друг другу? Я тебе что-то обещала? Или ты думал, что раз потыкал в меня мелким хером, то я теперь твоя навеки? Если так, то ты не сильно умнее Эстера, а в постели можешь еще меньше, так что ты в обмен получил куда больше меня. Последняя фраза заставляет искателя приключений усмехнуться, а вот торговец наоборот заливается краской. Чтобы ноги твои не видел в своем доме, слышала, это официальный запрет, теперь тебе сюда нельзя, я никогда не буду иметь с тобой никаких дел, и каждому расскажу, что Кайва, грязная сука, что продаст не за хер собачий. Его бывшая любовница ненадолго заливается самым настоящим смехом. Вот уж за что точно никого не продам, так это за хер. Только за деньги или ценности. На голых мужиков, за свою жизнь, успела насмотреться. В глазах Хыча появляется настоящее обожание. По-моему, Санра, с которой они отчаянно кувыркались во время нашего отдыха, рискует потерять своего парня. Или, как минимум, получить серьезную соперницу. Пусть даже и временную. Сама Кайва поворачивает голову ко мне. Ну так что, я знаю все то же, что и он. Даже немного больше. Какое-то время раздумываю. На одной чаше весов, торговец, у которого точно есть какие-то данные. Другая занята женщиной, которая, судя по всему, частенько бывала в его постели. И раз он не возмущается, то скорее всего у нее и правда такой же пакет информации. К тому же, могу поспорить, эти двое будут в любом случае отталкиваться от слухов и легенд, которые добирались до их острова. Текущая информация меня хоть и интересует, но она не так критична, как информация о прошлом. В конце концов, определюсь. Как ни крути, мотивация у женщины точно выше. Торговец уже обеспечен всем, что ему нужно, тогда как у нее нет практически ничего. Хорошо, сколько ты хочешь? пожимает плечами. Не так много, договоримся. Мягко говоря, размытая формулировка, но в присутствии двоих местных, какие-то точные рамки оплаты, она выставлять не будет. Давай попробуем. Глянув на Старна, уточняю у нее, где именно поговорим. Женщина усмехается, тоже посмотрев на торговца. Есть тут пара мест, где можно спокойно поболтать. Идите за мной. Виляя бедрами, шагает к дверному проему. Интересно, на кого все это рассчитано? Шорты, майка на лямках, походка от бедра. Рассчитывает впечатлить одного из нас, или это ее стандартная модель поведения? На момент появляется ощущение, что я связался не с тем человеком и передо мной обыкновенная шлюха местного розлива, которая почувствовала запах новых членов, в довесок к которым идет определенный объем ресурсов. Но когда Кайва разворачивается ко мне, остановившись на крыльце, вижу перед собой глаза уверенного в себе человека, который поймал кураж. Можно поговорить на пляже, там сейчас никого, подслушать не смогут, или отойти в лес, но это за пределами зеленой зоны. Какое-то время раздумываю, оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но пожалуй, у одного перевес в положительную сторону куда больше. В лес, веди. Глава 3. Вместе с Хачем забираемся обратно в Экзо, и скоро отряд шагает за местной проводницей, двигаясь к границе зеленой зоны. По дороге кручу головой, впитывая информацию. Вот открытая лавка торговца, по сути пара широких прилавков под навесом. Предлагает энергобатареи, патроны и оружие. Плюс, на земле стоит сразу три экзоскелета. То ли продает, то ли сдает в аренду. В полусотне метров от него небольшой рынок, на котором предлагают продовольствие. Сухари, консервы, какие-то плоды и ягоды, мясо, целые птичьи тушки. Особняком стоят ряды с рыбой в самых разных вариациях, от свежей до копченой. По соседней улице проходит группа в экзах, сразу трое бойцов куда-то спешат, не обращая на нас никакого внимания. Броня у них явно не новая и нашей уступает, но вот стволы выглядят внушительно. Конечно, ключевой момент в том, сколько к ним имеется патронов, но у всех троих найдется чем достать кого-то из нас, что серьезно подстегивает нервную систему, заставляя смотреть на местных под иным углом. Впрочем, вероятность открытого конфликта не кажется мне высокой. Отталкиваясь от слов Эстера, патроны и энергия – самые дефицитные товары сектора. Попусту их стараются не расходовать, а серьезные запасы есть только у торговцев. Да и те не могут похвастаться объемным предложением. Грубо говоря, сотня выстрелов к пулемету у них может и найдется, но не тысяча, и скорее всего даже не две сотни. А бой с хорошо экипированной группой вроде нашей, которая может позволить себе тратить боекомплект в произвольном объеме, потребуется более серьезного количества патронов. Да, местные могут скооперироваться и попытаться нас достать, рассчитывая на щедрую добычу, но те из них, у кого есть мозги, понимают, что основная масса не переживет схватки, да и в целом, вряд ли они одержат верх, скорее достанут пару моих бойцов, чтобы самим остаться мертвыми кусками мяса на песке. Поэтому открытую агрессию я рассматриваю, как угрозу второго плана. На первом, подстава и мошенничество. Учитывая, что мы знаем не так много об окружающем мире, это остается оптимальным вариантом для извлечения выгоды из контакта. Собственно, поэтому я после короткого размышления и выбрал Кайву. В отличие от местных бонс, у нее не так много материальных богатств, зато присутствует сильное желание выбраться отсюда, чем можно воспользоваться. После пересечения границы зеленой зоны, проходим еще несколько сотен метров и наконец останавливаемся на небольшом холме, густо заросшим деревьями и кустарником, настолько высоким, что он укрывает даже экзоскелеты. Развернувшаяся ко мне женщина облокачивается спиной на дерево, скрестив руки под грудью. Спрашивай, что тебе интересно? Рядом отчетливо хмыкает Уна. Могу поспорить, ей не нравится поза, грудь оказывается обтянута тонкой тканью, через которую проступают соски, а ее верхняя часть вовсе обнажена. Зато такой расклад весьма по душе Хачу, который выразительно цокает языком. Тихо выдохнув, отключаю внешний динамик. Уна, Хар, Хэч, Уран, на позиции. На каждом по одной стороне периметра. Отслеживать активность. Санра в резерве. Сзон, отыгрывай предмет мебели. Бойцы расходятся по сторонам, а я врубаю динамик и возвращаю внимание на девушку. Лучше излагай сама. Все, что тебе показалось бы важным, появись ты в этом мире недавно. Ее брови удивленно ползут вверх. Так вы из этих, которые размороженные, а откуда Экзы тогда, и как вы вообще сюда? Рыкнув, перебиваю ее, «Никаких вопросов, это мы тебе платим, не наоборот», усмехнувшись, задирает голову, смотря на забрало моего шлема. «Пока еще не платите, мы даже не обсудили условия, сколько ты хочешь», женщина пожимает плечами, «зависит от того, что у вас есть». Обсуждение стоимости ее услуг в качестве консультанта занимает 10 минут, но как быстро выясняется, она и не рассчитывала на что-то серьезное, ограничивается бутылкой виски и 5 банками мясных консерв. С моей точки зрения, так себе сделка, но если я правильно понимаю ее выражение лица, для местных это неплохой куш. Наконец переходим к вопросам, ради которых все это и затевалось. Как быстро выясняется, легенд здесь действительно много, в том числе о том, что когда-то давно сектор выглядел совсем не так, якобы кто-то видел даже остатки заводов на дне моря, но специально этим вопросом никто не интересовался, по крайней мере в последнее время. Теорий по поводу происходящего у местных тоже немало. Одни предполагают, что это такая тюрьма, которая работает на самоокупаемости. Другие считают, что их похитили пришельцы, которые ставят над людьми социальные эксперименты. Третьи склоняются к версии, что все происходящее – последствия мятежа машин, которые организовали для людей своеобразные резервации. В общем и целом, вариантов множество. Правда, придумываются они чаще всего размороженными, теми людьми, которых выгружают здесь из анабиоза. Потомственные местные, что живут в секторе хотя бы второе и третье поколение, как правило, не загружают себя подобными темами. Вместо этого пытаются получше устроиться. Самый актуальный вопрос о том, как подняться на следующий ярус. На этом моменте она широко распахивает глаза. «Ярус, почему ты его так называешь?» Тяжело вздохнув, собираюсь напомнить ей постулат о том, что вопросы здесь задает не она, но потом меняю линию поведения, потому что он именно так и называется, и туда должен быть подъем. Какое-то время удивленно-подозрительно изучает меня взглядом, потом раздраженно фыркает. «Единственный путь наверх, который мне известен, через арену номер один. Побеждаешь там 10 раз кряду и получаешь статус избранного». Последнее слово звучит настолько неожиданно, что я с трудом удерживаюсь от смеха. «Избранный». Кто-то не слишком сильно заморачивался с проработкой легенды для местного населения. Могу поспорить, сейчас она еще скажет, что он отправляется спасать мир. Что происходит с ним дальше? Женщина пожимает плечами. Спускается летающая херовина, забирает избранного и он летит наверх. Что с ним делают дальше, неизвестно. По крайней мере, мне. Схема, надо признать, интересная. Для подъема отбираются лучшие аренные бойцы, которые поднимаются на следующий ярус. Не в таком большом количестве, но все-таки. Вопрос в том, зачем на девятом нужны профессиональные убийцы. На солдат эти парни не тянут. Скорее на подготовленных одиночек, которые могут биться с небольшим количеством противников. В лучшем случае сойдут за диверсионную группу. На момент возникает предположение, что верхнему ярусу требуются не убийцы, а охотники на монстров или собиратели. Последние вообще многофункциональные и могут заниматься самыми разными задачами. Но стоит задать Кэви вопрос, как иллюзии по этому поводу рассеиваются. Арена номер один заточена исключительно подаренных бойцов, тех, кто профессионально убивает подобных себе. При этом, в отличие от всех остальных арен, там нет ограничений на ранг. Попробоваться может любой, даже совсем зеленый новичок с 12-м рангом, который ни разу не убил человека. 10 побед подряд – это целая успешная серия, которую получается реализовать не так часто. В среднем, наверх поднимается от 10 до 15 человек в год. В редких случаях немного больше или меньше. Есть еще один момент, который выбивает меня из колеи. В арену номер один допускаются только одиночки, никаких групп. Они могут действовать в других аренах, сражаясь с точно такими же отрядами, а в некоторых случаях и одиночками. При этом активно зарабатывается, как групповой рейтинг, так и репутация отдельных бойцов. Но на главном представлении сектора группой выступить не получится. Чтобы подняться наверх вместе с кем-то, надо участвовать в качестве одиночки и как-то подгадать время финальной победы, чтобы подъем совпал. Это сложно, практически невозможно. Навскидку Кайва называет мне 3 пары, у которых это вышло, и одну троицу, состоящую только из девушек. Все, остальные избранные отправлялись на 9-й ярус по одному. Логику этой процедуры местные тоже объясняют по-разному. Как правило, все зависит от концепции, которую они принимают в качестве базовой. Если кто-то считает сектор тюрьмой, то утверждает, что поднимаемые люди – это освобожденные преступники. Приверженцы теории инопланетного вторжения настаивают, что каждый зашедший в летательный аппарат отправляется в специальное поселение, где наслаждаются комфортом и негой лучшие из землян. Сходятся они все только в одном – стать избранным. Это колоссальный успех, и к нему стоит стремиться любой ценой. Когда набор историй про арену номер один исчерпывается, перехожу к другим вопросам, скорее практического, а не теоретического свойства. В основном меня интересует вариант транспортировки до континента и безопасность дальнейшего маршрута. Ответ оказывается до невозможности простым. Первое, можно воспользоваться специальным судном, которое регулярно курсирует по островам и архипелагам, вместе с ними посещая порты континента. Если быть более точным, то транспортников целых 5, но ходят они с такой скоростью, что каждая точка посещается раз в 2 недели. До ближайшего посещения данного конкретного острова осталось еще 5 дней. Это скорее паром, который ползет со скоростью черепахи и задерживается около каждого острова, где-то на 10 минут, а где-то может простоять и сутки. Другой, более быстрый вариант – отправиться в дорогу на рыбацкой шхуне. Эти парни предоставляют и транспортные услуги, если сойтись с ними в цене. Стоить будет дорого, но зато отплыть можно в любой момент. Плюс, все пройдет намного быстрее, не надо ждать, пока транспортник посетит все обязательные для него точки. Сразу плывешь к пункту назначения. Что касается обстановки на Большой Земле, тут Кайва владеет только слухами о том, что месяц назад схлестнулось несколько крупных отрядов, которые обычно отираются около арены номер один. Причины внезапно полыхнувшего конфликта неизвестны, но в дамки выплыли две большие группы, черные слоны и тигры, те самые, которые упоминал Эстер при нашем первом контакте. При этом ситуация не ушла дальше однодневного спорадического побоища, в котором погибло 2/3 бойцов, если суммировать всех членов группировок, а заодно была сожжена большая часть накопленных ими боеприпасов. Как бы там ни было, с того момента на континенте тишь да гладь. Середнячки постепенно копят силы, рассчитывая подняться на ступеньку выше и присоединиться к элите. А слоны с тиграми сократили активность до минимальной, запершись на своих базах внутри зеленых зон. Помимо этого, вызнаю у нее все данные по поводу способов перемещения, торговли, рыбацких объединений и вариантов уникальных арен, которые имеются в секторе. Еще раз прохожусь по легендам и историям, что гуляют в народе. Уточняю места выгрузки размороженных, которых оказывается сразу 16. Плюсом к этому получают порцию дополнительной информации, промежутки между ценными массивами данных. Кайва предпочитает заполнять околотематическими рассказами. Несколько раз возникает порыв остановить ее и переключить в более информативное русло. Благополучно останавливаю себя, сложно сказать, какая именно фраза может оказаться полезной в той или иной ситуации. В итоге, когда мы заканчиваем беседу, моя голова пополняется массой новой информации, которую еще предстоит упорядочить. Слегка уставшая женщина снова поднимает на меня глаза. «Ты же собрался в первую арену, да? Хочешь стать избранным, чтобы подняться наверх?» Усмехаюсь, прикрытый стеклом шлема. «Насчет арены ты права, именно туда мы и отправимся, чтобы пробить себе путь на следующий ярус». Возмущенно цокает языком, подавшись вперед и практически полностью вывалив грудь. «Ты уже какой раз говоришь про эти свои ярусы, но даже не объяснил, что это такое?» Невольно морщусь. Намеки я давал и не раз, но с людьми, которые выросли внутри комплекса, родившись прямо здесь, это не работает. Им надо все разжевывать, после чего класть в рот. Да и то не факт, что они поймут, о чем речь. Тем не менее, пытаюсь сформулировать основной концепт, облекая его в максимально краткую форму. Громадное пространство, со всех сторон ограниченное металлическими стенами. В вашем случае, наполненное водой и сушей, на поверхности которой имеются арены, где вы сражаетесь и умираете. Хмурит брови, разглядывая меня. А другие ярусы, что там, и зачем все они созданы? На остальных ярусах, дела обстоят по-разному. Что касается ответа на последний вопрос, именно за ним мы и собираемся подняться наверх. Несколько секунд женщина молчит, смотря на меня, потом прислоняется спиной к стволу дерева, отступив назад. Хорошо, но в любом случае, Вам нужно дойти до арены номер один и как-то получить счастливый билет. Никак не реагирую, ожидая продолжения. Акаева с досадой кривит губы. Возьмете меня с собой, я пригожусь. Могу вести переговоры с людьми, которые встретятся на пути, подскажу реальные цены у торговцев, обеспечу комфорт во время всего похода. Да и постель согревать способна так, как никто. Хруст веток из другой стороны дерева появляется закованная в экзоскелетуна. Подняв забрало шлема, вперивает яростный взгляд в женщину. Еще раз предложишь свои блядские дырки моему мужчине, переломаю ноги и брошу гнить в лесу. Вокруг есть другие члены, на которые можно насадиться. Этот тронуть даже не думай. Зеленоволосая и так выглядит достаточно опасно. А если добавить к ее искаженному яростью лицу, стальной экзоскелет, в руках которого сжата крупнокалиберная винтовка, то картина получается зашкаливающе угрожающая. Кайва реагирует вполне предсказуемо. Выставив перед собой руки, возмущается. Я говорила в целом, а не про него. Никаких проблем, подруга. Не собираюсь я запрыгивать на твоего мужика. Уна наклоняется к ней, остановив движение, когда до лица собеседницы остается не больше 30 сантиметров. Ты мне не подруга. Предупреждение слышала. Второго не будет. Развернувшись, возвращается на позицию, а я подавляю вздох. По-хорошему стоило бы остановить все это, но две матрицы дают о себе знать, даже после курса терапии в высококлассном биореакторе. Отталкиваясь от этого, приходится выбирать и тактику поведения, такую, чтобы не допустить взрыва эмоций, сдобренного кровью. Глянув на удаляющуюся Уну, возвращаюсь к вопросу, который озвучила Кайва. Надо подумать. Начнем с переговоров о транспорте. Если все сложится, то я подумаю. На мгновение замолчав, интересуюсь. Только один вопрос. Зачем тебе это? На человека, который собирается делать аренную карьеру, ты не похожа. Что тебе там нужно? Секунд пять она молчит, скорее всего прикидывая, как ей лучше ответить. Наконец принимается излагать. На арену я и не хочу. Своей шкурой пусть рискуют идиоты, которые мнят себя бессмертными. Арена номер один поставляет самые ценные товары, которые потом расходятся по всему миру, по всему сектору. Я хочу вписаться, получить от тебя начальный капитал и заняться торговлей. К тому же, могу поспорить, вы все равно полезете внутрь, а значит и получите свои трофеи, которые вам вряд ли потребуются. Значит, я смогу их реализовать. Для вас это будет выгоднее обычного курса, а я добавлю еще денег к своей стартовой сумме. В принципе, она права. Судя по рассказам о заданиях на первой арене, помимо денег, победителям достаются трофеи, экзоскелеты и все имущество убитых противников, которое было у тех при себе. Грубо говоря, каждый выживший после аренной сессии становится обладателем энного количества поврежденных и залитых кровью экзов со всем содержимым. Самое ценное обычно забирается себе, а менее интересное отправляется на продажу. Но в нашем случае ничего из этого не потребуется. А для женщины даже пара энергобатареи и сотня-другая патронов – это уже серьезно. Особенно, если учесть, что боекомплект бойцов на арене номер один обычно включает в себя куда более серьезный объем боеприпасов. Другой момент – насколько она нам нужна? В принципе, мы наверняка сможем добраться до нужной точки и без ее помощи. Разве что схлестнемся с одной из крупных групп. Но на это она точно никак повлиять не сможет. С другой стороны, выросший здесь человек – может оказаться полезным, хотя бы по той причине, что большинство возникающих здесь ситуаций будут для него интуитивно понятны, тогда как наша реакция может оказаться несколько радикальной. Определившись, озвучиваю решение. Хорошо, но с испытательным сроком и под нашим приглядом. Если предашь, никакая зеленая зона тебя не спасет. Глава 4. Кайва не настаивает на немедленной договоренности по поводу оплаты, зато с готовностью выслушивает первое поручение – обеспечить нам транспорт до континента. Судя по карте, мы где-то в 150 километрах от его береговой линии, то есть, по идее, дорога должна занять совсем немного времени. Если мне не изменяет память, то даже обычные парусники могут выдавать скорость около 10 узлов в час, а то и намного больше. А на рейде около зеленой зоны – в основном стоят как раз парусные лодки. Правда, когда уточняю этот вопрос у Кайвы, все оказывается не так просто. Ветер над морем бывает далеко не всегда. В рамках одного дня можно рассчитывать на несколько относительно длительных порывов, каждый из которых не будет превышать часа. Причем, они могут быть еще и разнонаправленными. Поэтому, если рассчитывать только на паруса, то это займет слишком много времени, с высокой долей вероятности, несколько суток. Поэтому, если кому-то надо срочно попасть на континент, то суда идут на движках. Тут тоже не обходится без нюансов. Двигатели, которые стоят на рыбацких шхунах, намного слабее, чем требуется. С их помощью сложно выжать нормальную скорость. Но в любом случае, при таком раскладе, можно добраться за 8-10 часов. Зависит от того, какое именно судно будет выступать в качестве транспорта. Вариативности партнеров среди рыбаков тут не наблюдается. Если по поводу сделок с рыбой и морепродуктами можно обратиться к нескольким людям, то перевозками занимается только ВАИС, самый крупный собственник судов и одновременно с этим работодатель, на которого работает масса родственников, плюс наемные сотрудники. Он единственный, кто располагает шхунами, чьего запаса хода хватит до побережья материка. Плюс у него имеются запасы топлива, которые позволят выполнить подобный рейс. Решаю не откладывать задачу на потом и, возвращаясь к границе зеленой зоны, мы сразу выбираем направление, которое выведет к бухте, где стоят рыбацкие лодки. А пока есть время, я отрубаю внешний динамик и озвучиваю вопрос. Сзон, ты же все слышал. Твои предположения. Толстяк шумно выдыхает, наполняя эфир звуками шороха. Либо работает автоматический алгоритм, который вызывает сверху челнок, либо кто-то делает это вручную, управляя процессом сверху. Открываю рот, чтобы детализировать, но как выясняется, инженер лишь делал перерыв, чтобы набрать воздуха.